Глава 43. Аня. 2 месяца спустя. Ань. Отрывая взгляд от изображения на экране моего нового ноутбука, который мне подарил Андрей, и вопросительно смотрю на вход в гостиную. Андрей? Его рабочий день заканчивается только через 1,5 часа. Почему он приехал раньше? Слегка разволновавшись, ставлю ноутбук на стол и встаю с дивана. Выхожу в коридор и столбенею. В руках моего мужчины большой букет насыщенных красных роз, за которым его даже не видно. Грудь опаляет теплом, а на лице расцветает улыбка. «Это ты мне купил? Или решил открыть цветочный магазин и сразу закупиться оптом?» «Тебе-тебе». Слышу усмешку в любимом хриплом голосе, а потом Андрей наступает носком на пятку другой туфли и, разувшись, заходит внутрь. «Ты же любишь розы». Пройдя мимо меня, кладет огромных размеров букет на диван, а потом возвращается и заключает меня в свои горячие объятия. Я предыдущий только сегодня выбросила. Еле от сердца отрывала. Сам же знаешь, как я не люблю выбрасывать цветы от тебя. Андрей склоняется и касается своими губами моих. Сначала легко, а потом раскрывает их языком и углубляет поцелуй. Крепче сжав пальцами мою талию, приподнимает над полом. «Обхвати меня ногами», — говорит хрипло. Тут же выполняю, при этом оплетая его шею руками, незамедлительно попадая в капкан карих глаз. «Ой, мамочки, что в них?» Во рту собирается слюна, а каждая клетка тела реагирует на желание, так отчетливо транслирующееся в мужском взгляде. Андрей несет меня в комнату, сильно стискивая ягодицы и вжимая промежностью в свою каменную твердость. А я с каждым его шагом горю предвкушением все сильнее и сильнее. За эти 2 месяца, что мы живем вместе, я узнала столько нового в плане сексуальных отношений. Андрей научил меня заводиться всего от одного его взгляда. Иногда, когда мы находимся в компании его знакомых или в каком-либо другом общественном месте, и он смотрит на меня, я умею четко отличить тот самый взгляд, следом за которым меня будет ждать несколько часов самого жаркого секса. В последние дни он у нас еще более яркий, надрывный, полный желания взять как можно больше, потому что уже завтра Андрей с Соней уезжают в Таиланд. За ребрами больно колет, потому что я не представляю, как буду без него несколько месяцев. После отъезда Кости за границу мы практически не расстаемся. Андрей нашел какое-то частное военное заведение, куда определил сына на год. Насколько я поняла, условия там жесткие, но, по крайней мере, есть крыша над головой, хорошо кормят и уж точно не дадут наделать глупостей. После возвращения Кости Андрей хочет с ним серьезно поговорить, потому что бросать своего ребенка он не намерен. Но то будет потом, через целый год. А уезжает он завтра. Горло снова обхватывает спазм, но углубиться в свою печаль мне не позволяют. Андрей роняет меня на кровать в нашей спальне, и пока я жадно глазею на него снизу вверх, неторопливо расстегивает пряжку своего ремня. Для кого-то это, возможно, будет нереальным, но мне кажется, я с каждым разом хочу его только сильнее. Вот и сейчас, столкнувшись с ним взглядами, мы жжем ими друг друга, проникаем в самое нутро. «Немедля, Анют, раздевайся», — командует Андрей, расстегивая ширинку. «Весь день только и думал, когда доберусь до тебя». «Теперь понятно, почему ты раньше приехал». Присаживаюсь на кровати и снимаю с себя домашний короткий сарафан, оставаясь в одних лишь трусиках. «Их тоже убирай». Раскомандовался. Улегшись на спину, приподнимаю бедра и стаскиваю по ногам белье. По коже мурашки бегут от того, как Андрей прослеживает это мое движение. Сбросив брюки и стянув через голову футболку, он тоже остается в одних лишь черных боксерах. «Ты тоже убирай», — требую шепотом, потому что голосовые связки затаились в предвкушении моих криков. Кончик его губ ползет вверх. Андрей цепляет пальцами резинку и освобождает свой тяжелый член. Взяв его в руку, пару раз проводит по стволу, а потом становится коленом на край кровати. Кладет ладони на мои колени и широко их разводит. Я горю и машинально подаюсь вперед. Чувствую, как внизу все искрится в потребности ощутить его внутри. Андрей гладит пальцами мои складки, трогает клитор, вынуждая стонать и прижиматься к его руке. «Андрей!» Зову его и уже через секунду наблюдаю за тем, как он приставляет к моему входу головку и вводит ее в меня. «Ох!» Впиваю зубами в нижнюю губу и тут же вскрикиваю, потому что член растягивает меня на максимум. Андрей валится на меня сверху и находит мой рот. Целует долго, алчно, толкаясь в меня быстро и четко. На то, чтобы кончить в первый раз, у меня уходит всего пара минут. А еще через несколько мгновений, когда я стою на четвереньках, упираясь руками в стену, меня разрывает вторым оргазмом. Но сам Андрей получает разрядку только после того, как меня скручивает в третий раз. Тело отчаянно дрожит, мышцы ног трясутся, пока я сижу на Андрее сверху, а он со всей своей недюжинной силой вжимает меня в себя и хрипло выдыхает мне в висок. Мы валимся на кровать одновременно. Презервативами с некоторых пор не пользуемся, потому что, как оказалось, без него чувствовать контакт тела к телу гораздо приятнее. Но есть один минус. Нужно мотаться в душ. Собираюсь так и сделать, но Андрей останавливает меня и прижимает к себе. «Потом сходим. Давай поваляемся», — говорит мне в макушку, а я и не против. Противозачаточные пью регулярно, поэтому страха забеременеть на втором курсе не испытываю. Забрасываю на него ногу и обнимаю точеный торс рукой. Когда возбуждение проходит, реальность возвращает меня обратно. Уже завтра я буду вот так засыпать без него. Одна в нашей постели, в этой огромной квартире. Начинаю замерзать от одной только мысли и неосознанно жмусь к Андрею сильнее. Он тянется рукой за углом покрывала и набрасывает его на меня. Сам закидывает одну руку за голову. «Все будет хорошо, Ань». Запутывается пальцами в моих волосах и тянет за них, заставляя на него посмотреть. Скидываю голову, но эти успокаивания не помогают. Чем ближе становилась дата их с Соней отлета, тем я сильнее волновалась. А сегодня и подавно места себе найти не могла. Смотрела на чемоданы, стоящие в спальне Андрея. Один большой черный, а второй маленький желтый, и душа наизнанку выворачивалась. Я уже так привыкла, что мы все вместе. По вечерам смотрим мультфильмы или гуляем. Ходим в парк, объедаемся вредной пищей, а днем я с Соней отправляюсь в бассейн. Они стали мне такими родными, что я понятия не имею, как теперь пережить это расставание. Что, если пройдет месяц, и Андрей поймет, что наши отношения – это всего лишь вспышка, которая с разлукой угасла? Или познакомится там с кем-то? Ведь он мужчина, причем очень здоровый физически. От этой мысли зажмуриваюсь, но Андрей берет меня за подбородок и крепко его сжимает. «Аня, ты слышала, что я сказал? Мы сможем». Поднимаю веки и киваю. Не хочу быть нюней в его глазах. Я должна быть взрослой и уверенной в себе и нем. В нас. А если ты там еще кого-то случайно увидишь без лифчика и потеряешь голову? Стараюсь шутить, но вместо ожидаемой улыбки Андрей сощуривается. Это невозможно. Это Таиланд, и дом у вас на побережье. Уверена, в купальниках там ходят многие. Дом, в который ты приедешь на осенних каникулах. Которые через 6 недель. «Ань, я тоже не хочу ехать», — произносит серьезно Андрей. «Но это не моя блажь». «Я знаю», — горячо произношу и приподнимаюсь на локте. «Я ведь понимаю, что это здоровье ребенка, а не потому, что ему хочется глазеть на щеголяющих в купальниках девчонок. Просто я буду скучать». «Я тоже, очень. Если у меня будет возможность, я буду прилетать чаще». «Хорошо». Ужин Андрей мне приготовить не позволяет. Заказывает его в ресторане, а после всю ночь не дает уснуть. У меня в груди такое ощущение, будто ребро сломано, и оно все время ноет. Ноет, пока мы занимаемся любовью. Медленно, размеренно. Ноет, пока мы разговариваем, а потом молчим. Просто смотря друг на друга. Пока другие люди видят десятый сон. Ноет, когда утром Андрей принимает душ, а я готовлю нам омлет. Невыносимо саднит, когда мы садимся в такси и едем в аэропорт, где нас встречает Соня и Анна Владимировна, мама Андрея. Так сильно стучит, пока он целует меня, со всей серьезностью смотря в глаза, а потом берет дочь за руку и уходит. Я смотрю им в спины, а по щекам текут слезы. Глупо, знаю, ведь мы не расстались. Уже скоро он мне позвонит, когда они приземлятся, но в груди словно дыра образовалась с их уходом. Анна Владимировна любезно подбрасывает меня до дома. Андрей познакомил меня с ней примерно месяц назад. Я страшно боялась упреков и косых взглядов, но их, к моему удивлению, не последовало. Женщина оказалась очень тактичной и вежливой. «Не переживай, Ань, иногда соскучиться очень полезно», — говорит она мне, когда я выбираюсь из машины. «Знаю. Спасибо. До свидания». «До свидания. Если будет скучно, звони или приезжай в гости». Благодарно улыбнувшись ей, я закрываю дверь и поднимаюсь в квартиру. Тоскливо обвожу взглядом пространство. Здесь все еще пахнет туалетной водой Андрея, и я втягиваю этот аромат в легкие. Скоро он выветрится, а сам флакон Андрей забрал с собой. Тяжело опускаюсь на пуфик в прихожей и смахиваю выступившие слезы. Насколько разными могут быть чувства? Если по отношению к Косте я и не задумывалась о совместном будущем, просто хорошо проводя время в настоящем, то с Андреем я очень хочу этого будущего, нашего с ним будущего.